Конечно, всех немного удивлял тот факт, что самый молодой воин в образовавшемся отряде командовал более старшими коллегами, а уж тагеэль-метолоны вообще годились ему в прапрадедушки, но тем не менее создавшееся положение никто оспаривать не пытался, и общее направление в поисковой деятельности определял только молодой гигант, больше всех проявляющий активную инициативу. К всеобщему изумлению драконов, всепроникающим страшно везло. Они не только пробрались на совершенно новые, не обозначенные на схемах местными проводниками уровни, но разыскали там некоторые признаки пребывания разумных. Как раз в тот самый день, когда на поверхности проводился памятный поединок Тронка с ордынцами, они вернулись поздно вечером в общую пещеру измученные, но страшно довольные. Так как шуметь там тоже запрещалось, то они разделились и шепотом поведали своим крылатым товарищам удивительные вещи. Оказалось, что им удалось по образовавшемуся в древности расколу выйти в рукотворный тоннель, максимальная высота свода которого достигала 3,5 метров, и трехметровое основание позволяло свободно разминуться хоть драконом, хоть катящимся в боевой трансформации колобом. Но самое загадочное, что на стенках тоннеля виднелись гротескные рисунки каких-то созданий. Причем каждый спелеолог усматривал в рисунках что угодно. Один указывал, что различает в переплетениях грубых линий контуры драконов и человеческие лица. Другие рассмотрели там сарфитов и колобов. Кое-где спорно просматривались мордочки вьюдорошей и диковинных голов с птичьими клювами на тонкой шее. А в одном месте все дружно сошлись во мнении, что видит рогатую голову Валеля. Причем создавалось стойкое ощущение, что все настенные рисунки делались детскими руками. Причем без малейшего надзора или подсказки взрослых. Затем отряд разделился и поспешил в разные от пролома стороны. Но вскоре вернулись на место встречи с одной и той же вестью. В дальнейшем тоннель шел все круче вглубь, но через километр обрывался мощными тупиковыми стенами из крупных, идеально подогнанных друг к другу блоков. Тут уже проявили инженерную смекалку таги, заявив, что, скорее всего, это напоминает один из контуров принудительной вентиляции. И действительно, невдалеке от пролома, так сказать, в самой высшей точке свода, нашли десяток круглых отверстий, которые уходили вертикально вверх. Отверстия не отличались большим диаметром, всего лишь 2 десятка сантиметров, да и оказались наглухо завалены сверху породой. Но таги провели тщательные замеры и пообещали рассчитать то место, где эти штольни должны выходить на поверхность. Как не хотелось всем пробить хоть одну заложенную блоками стену, но командир повел отряд в обратную дорогу. Причин для этого хватало. Жутко устали, закончился скудный запас воды и продовольствия, ну и самое основное, у всех 5 колдунов оставалось совсем мало магической энергии. А бабу знал отлично, чем чреваты непродуманные исследовательские штурмы на последних крохах так необходимой в критической ситуации защиты. И пока возвращались в главную пещеру, подробно пересказал товарищам, кто такой Шурпан и каким образом Кремону невменяемому совместно с другими эльметолонами удалось уничтожить опасного хищника подземелий. И, уже завершая свою беседу, бабу добавил, здесь таких монстров вроде как быть не должно, но мы рисковать не стали. Совершенно правильно поступили, одобрил Теуририсовый. Но что собираетесь предпринимать завтра? Сами понимаете, придется вашим драконам поделиться силенками с нашими эльметолонами. Понимаю, что вы тут тоже сидите в ожидании сигнала тревоги, но мне кажется, если каждый крылатый отдаст только 1/4 силы, то нам вполне хватит запасов для всего объема предстоящей работы. Оба дракона зашипели в сомнении. Жаль, что человек в темноте не видел их разочарованной мимики. И только после тяжелого вздоха Цашун Ларго согласился. Ладно, если только по четвертинке. Вот и отлично. Обрадовался Смилги. А то нам столько всего предстоит сделать. Вначале дойти вниз, потом провести тщательную разведку за стенами отделенным сознанием. Глупо, конечно, надеяться, что там существует хоть какое-то освещение, но прощупать пустоты эльметолонам надо обязательно. Вдруг там настолько толстые стены, что мы и с пещерными матками дыр не сделаем. Придется искать самую тонкую перемычку. Я прекрасно помню, как невменяемый действовал подобным образом под каррангарами, и про успех всего похода вы прекрасно наслышаны. Ну да, вспомнил Гишер. Хвастался твой товарищ вашими подвигами, хвастался. Причем настолько интересно рассказывал, что у меня зубы скрипели от зависти. Бабу с сожалением хмыкнул. Понимаю твои намеки, но, увы, вы там не пролезете. Масса узких участков. Разве что позже отыщем для вас более широкую, обходную дорогу. «Да это он так шутит», — прервал сожаление парня Тиур. «Или ты забыл, что нам все равно через несколько дней отсюда рвать когти, завалим этот титан, и сразу по домам». «Да», — Сашун прекрасно заметил разочарование в тоне человека и постарался его утешить. «Но парочка дней у вас еще точно есть, так что вполне можете отыскать несколько полезных артефактов. Их, как правило, и находит вот в таких подземных хранилищах или глубоких тайниках. А ты думаешь?» Сразу оживился Бабу. «Обязательно отыщем». И на следующий день восьмерка всепроникающих сразу после раннего завтрака отправилась в путь. По протаренной, уже хорошо известной дорожке добрались в найденный накануне тоннель, затем, как и накануне, разбились на две группы повторно, но уже с проникновением вглубь, обследовали обнаруженные стены. Справа отделенные сознания явно вязли в плотной породе, не получая свободного передвижения, а вот за пределами левого тупика однозначно имелись пустоты. Причем, как утверждали сразу два разведчика, пространство прощупывались во все стороны. Вскоре туда переместился весь отряд, и после принятия обязательных в таком случае предосторожностей стали магическими силами проламывать преграду. Вначале постарались пробить небольшое отверстие наверху, под самым сводом. Именно там кладка оказалась не такая прочная, и, расшатывая блоки, удалось проделать примерно 30-сантиметровую щель. Последний участок пробили одним мощным ударом, образуя узкий, но сквозной лаз, как раз для ловких миниатюрных таги. Они и полезли туда под напряженные напутствия своих товарищей, пуская перед собой светляк и громко комментируя увиденное. «О, да тут весьма изысканный в архитектурном плане зал. Ладно, прыгай вниз, дай и мне рассмотреть». «Ага». И вниз ведут широкие ступени в квадратном переходе. «Делай второго светляка». И еще два прохода видны, но более узкие. Один вверх, второй вниз. Стоящий на обломках породы Бабу пытался втиснуть в лаз свое лицо, при этом выкрикивая в нетерпении. «И ничего там не обвалено, запустение ощущается, но по мелочам». А широкие ступени куда ведут, Таги прошел к противоположному краю зала и заглянул вниз. То, что открылось его взору, похоже, сильно озадачило. «Да эти ступени словно вкручиваются вглубь, да только мне и отсюда видно, что через несколько метров они обрываются глубокой расщелиной, а за ней стеной сплошная порода. Кажется, здесь произошла глобальная просадка, или просто кусок лестницы с опорной стеной куда-то провалился». «Не торопись», — опередил его товарищ, готовая вырваться из уст Смилги предупреждение. «Вдруг дальше обвалится, с моим-то весом», — рассмеялся Таги, но к лазу вернулся. Тем более, что и командир мини-отряда стал раздавать приказания. «Теперь дело пойдет легче. Вы двое, расширяйте с той стороны. Мы, с этой. Алехандро, помогай оттаскивать блоки. Алия, а ты под ногами не мешайся, лучше внимательно присматривай за нашими тылами». Девушка обиженно поджала губки. «Чего там присматривать, ведь никого нет. Это пока, нет. Эх». Бабу перекатил самый большой обломок стены в сторону и загадочно, чуть понизив голос, добавил: «Но мало ли какие зверушки на наш запах потянутся. Помнится, Шурпана вначале тоже никто не видел, пока он сам из сонной летаргии не вышел». Девушка испуганно вздрогнула, оглянулась назад и больше не спускала настороженного взгляда с темного овала, уходящего наклонно вверх тоннеля. Заметив это, Ильдар заговорщически переморгнулся с Бабу, одобряя его действия, потому что его просьбы распоряжения по поводу личной безопасности Алия совершенно игнорировала, безнаказанно пользуясь любовным и трепетным отношением к своей персоне со стороны десятника. Зато командира слушаться приходилось. В противном случае он грозился ее оставить в общей пещере. Да и хитрить гигант умел при необходимости, увеличивая и раздувая надуманные страхи, что в некоторых случаях заставляло красавицу мобилизоваться и с большим рвением выполнять полученные задания. Когда отверстие в стене достигло нужных размеров, Бабу протиснулся в него первым. К тому времени эльмитоланы потратили все позаимствованные у своих драконов силы и остались, так сказать, при своих. Это явно порадовало командира, и он с энтузиазмом предложил: «Давайте вначале проверим узкие проходы. Может, они приведут нас в более интересные места, а уже потом попытаемся проскочить провал на широкой лестнице». Но один из Таги предложил лучший вариант: «Я бы посоветовала смотреть сначала больший проход, недаром ведь его строили, и для осмотра будет достаточно наших магических умений. Сосредоточим сияние светляков на видимой границе ступеней, и я загляну туда отделенным сознанием. Можно вообще отправить светляки еще дальше, примерно продолжив мысленную траекторию всего прохода, предложил другой Таги. «Правильно, так он дальше и больше рассмотрит. Ложись, земляк, на твердь сырую», — попросил четвертый и наставительно добавил. «Инициатива наказуема исполнением», — укладывающийся на камень Таги пояснил улыбающимся людям. «Это он от зависти говорит, потому что самому ума не хватило такой вариант придумать». Пока его маленькое тельце обездвиженно лежало на камне, его коллеги послали вниз по светляку, задавая тем примерную траекторию полета по снижающимся дугам. Размеры светляков разнились для отличия и последующей корректировки. В то же время Алехандро и Бабу проверили более узкие проходы на расстоянии около двух десятков метров. Те делали слишком частые изгибы, и обследовать их дальше без защиты и подстраховки колдунов было бы неосмотрительно. Вернулись и нормиане как раз в тот момент, когда лежащий Таги очнулся и попросил коллег сместить свои светляки чуть влево, примерно на 3 метра, а то они все уперлись в стенной выступ, а потом строго по прямой, примерно метров 10, и это, он слегка замялся, подыскивая слова, мне света не хватало рассмотреть, что там такое, но вы бы приготовили максимальные структуры защиты, мало ли, его глаза опять закрылись, а все члены отряда непроизвольно стянулись в кружок вокруг замершего тела, и вздрогнули одновременно, когда снизу послышался противный скрип, затем грохот и тяжелые удары, потом пауза и вновь те же самые звуки в завораживающей и пугающей последовательности. И так 4 раза. Какое-то время ничего не происходило, разве что Ильдар заметил небольшое облачко пыли, поднимающееся снизу, и предположил, что-то там, видимо, большое или упало, или двигалось. Но до выяснения загадок пришлось ждать еще 15 минут, пока Таги не вернулся сознанием в тело и не вскочил порывисто на ноги. Опасливо поглядывая в сторону широких ступеней, он начал с восторгом рассказывать. «Могу вас для начала порадовать. Благодаря неусидчивости нашего дорогого бабу Смилги мы действительно наткнулись на нечто потрясающее, жутко древнее, невероятно таинственное и невероятно сильно охраняемое. И все ловушки, мне кажется, в прекрасном рабочем состоянии. Причем я о таких никогда еще не слышал. И нам жутко повезло, что часть лестницы когда-то обвалилась. А то бы мы угодили, словно дракону, ах да, они же нас не едят, словно шейтару в глотку. Там артефакты, не выдержал Алия. Нет, там только дальние подступы к артефактам. И ты их видел, взволновался Бабу. Пока нет, но уверен в их наличии. Тут уже не вытерпел и самый старый Таги. Слушай, давай рассказывай все по порядку, а то как маленький себя ведешь. Ладно, так вот, эта лестница 2 раза делает виток вокруг огромного столба, если за его верхушку принять данный зал, и примерно в этом месте делает небольшой зигзаг влево. Потом переходит в продолговатое помещение, которое вначале осталось в полной темноте. Но я сразу заметил 2 странные тени, расположенные по сторонам в конце лестницы. Как удалось мне рассмотреть позже, это 2 точные копии топианских борнусов. Вот только лепестковые пасти у них раскрыты полностью и внутри гортани видны какие-то тускло поблескивающие шары. Слишком странно они выглядят, чтобы являться украшением или произведением искусства. Ну а дальше началось самое интересное, опасное и жутко интригующее. Ваши светляки влетели в помещение и замерли цепочкой в воздухе. С минуту ничего не происходило, а потом из стен стали выскакивать длинные полосы стали, наподобие мечей, количеством не меньше 20. Они со всего размаха, полукругом, стали рубить воздух на 4 уровнях и тут же возвращаться на свое место. Причем зон недосягаемости я не заметил. Впечатляющее зрелище, я вам скажу. Пройди мы туда в обычном порядке, всех бы эта ловушка посекла на куски, и нас рост бы не спас. То есть ты хочешь сказать, что ловушка не просто сработала на свет, что уже само по себе уникально, но и начало действовать с определенной задержкой. Вот именно. И у меня имеется уверенность, что это не последний сюрприз в той комнате. Но разве в ней что-то есть? Ничего. По слогам ответил Таги. Ну если только не считать скульптуры борнусов. Но зато дальняя стенка, словно специально небрежно, заложена камнями на толстом слое раствора. Как бы приглашают туда пройти и попробовать на прочность. И ты попробовал? Естественно. Очень тонкая перемычка, всего около метра, а за ней опять пустоты. Интересно, интересно. Все уставились на командира отряда, ожидая, как решит он. И опять Бабу проявил похвальную предусмотрительность. Сил нам на преодоление той комнаты может не хватить, и не помешает расспросить драконов. Вдруг им такие ловушки знакомы, поэтому предлагаю вернуться в общую пещеру, пообедать, подзарядиться магической энергией и вновь вернуться сюда. До обеда еще масса времени, напомнил Алехандро. Правильно, мы его используем, чтобы тщательнее осмотреть вот эти узкие ходы. После короткого обсуждения посчитали, что крутые ступени, ведущие вверх, наверняка стремятся к поверхности и там большой опасности не будет. Поэтому туда отправили одного Таги вместе с парочкой влюбленных. Ильдар Кайт уж двигался вторым и подстраховывал миниатюрного коллегу по колдовскому цеху, а его красавица-жена просто держалась за его пояс. Большая группа отправилась вниз. Парочка Таги спускалась впереди, прощупывая магией каждый поворот и подозрительные участки крутого спуска. Бабу с обнаженным мечом двигался следом, Алехандро с третьим Таги были замыкающими. Первую ловушку заметили благодаря максимальному вниманию впереди идущих. Тоннель как раз выровнялся и по прямой уводил вниз на добрых полсотни метров. Странный участок, остановившись, стали обсуждать Таги. Ага, словно мы его сами строили. Вот и я о том же. А как бы мы сделали бабу нежелательным посетителем? Катнули бы им на спину что-нибудь тяжелое. Ищем. А ты, Алехандро, вернись в зал и прихвати там несколько обломков рухнувшего свода. Пока вернулся запыхавшийся баронет, Таги тщательно прощупали магией свод над головами, стенки по бокам и вскоре с уверенностью указали на совершенно неотличимый от остальных участок. Бабу, простучи рукояткой своего меча, только стой чуть выше. Действительно, при простукивании породы явно слышались гулкие пустоты. И что там может быть? Поинтересовался гигант. Все, что угодно. Таги, перечисляя, начал загибать свои маленькие пальчики. Просыпающийся шурпан, котел вскипяченной смолы, вода подземного озера, огромный валун, устройство, запускающие такие же полоски стали чуть ниже. Легче взглянуть, чем все перечислить. Приступим. Ты, бабу, садись на ступеньку вот здесь, так тебе будет устойчивее. Вдруг тут все вздрогнет, и ты сам покатишься вниз. Вот, а мы держимся за твои коленки и ставим перед нами на всякий случай несколько уровней защиты. Ведь может и газ ядовитый пойти. Один момент готово. Теперь, Алехандро, подавай камни нашему командиру, а ты, бабу, кидай их вниз. Постарайся, чтобы они прокатились как можно дальше по ступенькам. Начали. Три обломка один за другим покатились в зев ярко освещенного тоннеля. И едва успел первый скрыться за поворотом, покорявшимся где-то метров через 50, как раздался громкий хруст. Участок стены вздулся и разлетелся мелкими обломками, а на ступеньке выкатился шарик явно из натурального гранита, метра два диаметром. Не успели исследователи и рта открыть, как гладко округленный снаряд проухал по ступенькам вниз и там с мощным сотрясением во что-то врезался. После наступления полной тишины один из Таги отпустил колено гиганта и философски рассудил. Опять-таки, наш рост бы нас не спас. Затем они тщательно осмотрели вновь образованное отверстие и удовлетворенно констатировали. Разовая ловушка. Можем двигаться дальше. Спустившись до конца прямого участка, осмотрели место удара. Тоннель здесь делал крутой поворот, тогда как для шара было устроено специальное тупиковое ответвление. Именно там и находилось орудие убийства нежелательных гостей. Алехандро погладил его рукой и с содроганием присмотрелся к поверхности. Кажется, на нем видны пятна крови. Это тебе мерещится, авторитетно заявил замыкающий Таги. Через 100 лет на таком камне не останется никаких пятен. А вот краска могла сохраниться. Зачем же его красить? Удивился баронет. Ха, может, здесь просто какое-нибудь доброе напутствие написали. Ага, подключился к шутке обернувшийся бабу. Например, спи спокойно, дорогой товарищ. Все нервно похихикали, но бдительности никто не потерял. Почти сразу обнаружили новую западню. Таги долго стояли на месте, замирали в магическом трансе, потом опять оживленно советовались и в конце концов пришли к выводу, что полы и щели в стенах на разной высоте не просто так сделаны. Мне кажется, подвел итоги тот Таги, что исследовал нижние помещения с фигурами борнусов, что и там были такие же точно щели. А значит, и тут возможна реакция неизвестных нам сил на простое движение физических тел. Ведь пока на светляки никакого внимания. Попробуем создать плотную иллюзию. Давай. Вскоре плотный сгусток с фигурой человека уже сновал туда и обратно по подозрительному участку. Никакого эффекта. Посоветовались и стали вновь швыряться вниз камнями. Опять ничего. Может, она уже и не сработает, предположил Алехандро. Помечтать, конечно, не вредно, в задумчивости протянул Таги. Да только мечтатели долго не живут. Вполне возможно, что для запуска всего механизма необходимо несколько тел, к тому же весьма тяжелых. Тут голос подал тщательно прислушивающийся бабу. «А если мы попробуем катнуть тот самый шарик, что у нас за спиной?» Таги забавно переглянулись, явно жалея, что и сами до этого не додумались. «Попытаться можно, если силенок хватит». Действительно, после извлечения каменного снаряда из тупика сил у всех троих маленьких эльмитоланов осталось лишь на создание двух уровней защиты перед группой. Поэтому даже катнуть шар к последней ступеньке пришлось людям, да и то прилагая максимум усилий. Со знакомым уже гулом каменный шар понесся по ступенькам вниз и со скрежетом скрылся за поворотом. И тут же метрах в пяти перед группой свод проломился сплошной каменной плитой. Она наглухо перекрыла тоннель перед исследователями. На мгновение все замерло, но тут же раздался новый глухой удар где-то глубоко внизу. «Кажется, наш колобок врезался во второй тупик». «Странно», — сказал Таги. Он сошел вниз, осмотрел преграду. «Сплошная, полностью герметичная стена. И как мне показалось, метра два толщиной». «Тебе не показалось», — подтвердил его товарищ. «Я тоже заметил. Но что она отсекает? Движение вперед или отступление?» «ХМ, судя по тому, что был еще один удар, там перекрыто движение вперед, а здесь отступление. Хорошо, что мы не оказались между ними, но это мы сможем узнать не раньше, чем после обеда». «Да», — спохватился и бабу. «Возвращаемся». И пятерка исследователей поспешила наверх. В круглом зале их уже с беспокойством дожидалась первая группа. Как оказалось, метров через 42-й тоннель после поворота упирался в сплошную стену из плотно подогнанных блоков, а за ней Таги прощупал еще несколько метров рыхлой породы. Скорее всего, навалено или землетрясением, или преднамеренно. Но я тщательно снял все размеры, конфигурацию, и мы могли бы попробовать отыскать примерный выход. Мне кажется, он не идет на самую поверхность, а выводит непосредственно в катакомбы. Только надо будет тщательно сопоставить с нашими схемами и скрупулезно подсчитать перепады высоты. И что это даст? Не сразу сообразил Алехандро. Нам-то, ничего, пожал плечиками Тага. Но вот таким огромным существам, как наш командир, спускаться сюда станет намного удобнее. Мало того, тут и драконы легко пройдут. Ну разве что им головы пригибать придется. Возвращались в пещеру хоть и озабоченными, но почти триумфаторами. И во время скромного обеда правило тишины было нарушено основательно. Тиуририсовый шипел на всех рассерженным змеем, но так и не мог заткнуть глотки своих летающих сородичей, из которых то и дело сыпались уточняющие вопросы. Рассказ вел сразу для всех, чтобы потом сто раз не повторяться, один из Таги, и, когда он дошел до того места в повествовании, что где-то невдалеке находится возможный проход вниз, драконы еще больше оживились. Они и так уже давно завидовали возможности людей путешествовать, где тем заблагорассудится, а тут вдруг забрезжила такая желанная возможность и самим немного развеяться, да еще и поучаствовать в розысках артефактов древних. Потому что теперь никто не сомневался, что так тщательно просто какую-то дыру в земле никто ловушками и западнями окружать не станет. Скорее всего, там действительно находится нечто ценное. Предположения и самые смелые фантазии тут же посыпались со всех сторон. Но самую неожиданную гипотезу выдвинул никто иной, как дракон Гишер. А вдруг там спрятано такое же детище древних, как Титан? Впечатление испортило Алехандро, который после повисшей полной тишины с показной хитрющей деловитостью спросил у бабу. «Командир, а разве нам нужны внизу дополнительные помощники?» Смилги не стал скрывать своего превосходного настроения и с присущей ему щедростью подтвердил. «Конечно, нужны», но тут же быстро добавил. «Если только уважаемые Таги не откажутся потрудиться и в самом деле отыщут вход в тот самый тоннель». Ответ от старшего из Таги не заставил себя ждать. «Для нас это не труд, а сплошное удовольствие, и мы уже проводим расчеты». Глава 39. Недовольство. Кремон со своими помощниками и ворохом невероятно важных сведений вернулся в поселок ближе к вечеру и сразу заметил надвигающуюся опасность. Практически все расквартированные там вояки бродили пьяные. Они еще пока были навеселе, и особой агрессии с их стороны не наблюдалось, без всякого сомнения. Попойка началась только недавно и еще не дошла до своей критической стадии. Со стороны их командиров не наблюдалось ни малейшей попытки остановить безобразие, а потом выяснилось, что они сами совершенно позабыли о дисциплине, не отставая от своих подчиненных в потреблении спиртного. Коломин, Зейка и сотник легиона встречали невменяемого возле поселковой таверны и вместо приветствий сразу же стали излагать подноготную взрывоопасной обстановке. Рассказали о состоявшихся ночью поединках. Признались, что под утро постарались еще нескольких зачинщиков приковать насланными недугами к кроватям. Но все равно в поселке обстановка накалялась, назревало непримиримое столкновение. Тогда, недолго думая, командир легиона предложил поискать управы на распоясавшихся вояк в других соседских подразделениях. Он вновь вскочил на свежего пахаса и в сопровождении Коломина подался за околицу. Там располагалась еще одна армейская тысяча, но даже при беглом взгляде со стороны складывалось впечатление, что она принадлежит совсем другой армии. Наружные посты выставлены, внутренние тоже. Все временные шатры и палатки стоят ровно и по ранжиру. В лагере идеальная чистота, а большинство личного состава на отведенных чуть дальше площадках интенсивно отрабатывают приемы ближнего боя и фехтования. Еще только въезжая в расположение этого воинского лагеря, Коломин Зиик не смог сдержать огорченного восклицания. «Как нам не повезло! Нет, чтобы эта тысяча расквартировалась в нашем поселке!» На что Кремон пробормотал в раздумье. «Зато эти ребята сразу бы заметили массу подозрительного несоответствия. Настоящие, рьяные служаки. Вся дисциплина строилась на строгих приказах, которые соблюдались неукоснительно. Вроде бы несложная процедура проезда между временных жилищ воинов, докладов и представления на глаза тысячнику тоже растянулась согласованием по возрастающей цепочке командиров. Переживающие по поводу событий в поселке визитеры, представая перед убеленным сединами командиром, уже порядком нервничали. Возможно, это послужило началом неверного тона в разговоре. Коломин Зиик поспешно представился и слишком резко потребовал помощи. «Ваши коллеги, расквартированные в нашем поселке, совершенно распоясались и потеряли должную для армии дисциплину. Вы просто обязаны навести порядок». «Я обязан», — оскалился тысячник. «Никому и ничего я не обязан, а во вверенной мне части нарушений нет, уважаемый». Постарался Кремон более дипломатично сгладить неверный тон в разговоре. «Мы не хотели сразу идти жаловаться более высокому командованию, а решить дело полюбовно, хотя и туда отправили посыльного. Поэтому поспешили попросить вашей помощи. Но если вы равнодушны к участи простых пастухов и крестьян и возможности их конфликта с вашими коллегами, это не мои коллеги», — с презрением перебил тысячник, дотошно рассматривая каждую деталь одежды свободного охотника. «И скрывать не стану, они мне самому омерзительны до зубовного скрежета, от одного лишь взгляда издалека. Поэтому совершенно не интересовался их отношениями внутри самой части». Коломину показалось, что их проблемы таки вызовут отклик в холодных глазах старого ветерана, и он принялся торопливо перечислять нарушения. «Они ведут себя как банда разбойников, пристают к женщинам, оскорбляют мужчин поселка, забросили воинскую службу, не выставляют никаких постов и, самое опасное, пребывают в беспробудном пьянстве. Может, вы бы приструнили их старших командиров?» Вместо ответа тысячник сам обратился к невменяемому, который уже начинал догадываться, о чем пойдет речь. «Вы, собственно, к какому клану охотников относитесь?» «Охотники Глиняного Устья. А что с вашей одеждой? Вот и пришли за помощью». Пронеслось в голове у командира легиона, а наткнулись на редчайший экземпляр скрупулезного служаки с идеальной памятью. Но внешне он ничем не выдал своего недовольства или переживаний. «Интересует, где мой наплечник? Не считаю нужным за него отчитываться перед кем бы то ни было, но могу сказать, что тот был разорван лаской еще в северных болотах. Что-то еще не так? Хорошо, что в роду Зиик имелись одежды охотников, которых они часто нанимали, да и Эрик Махпун выдал подробные инструкции по их ношению. Ведь у охотников клана Глиняного Устья существовал довольно традиционный и строгий ритуал в этом отношении. Только вот нескольких деталей амуниции не хватало, в том числе и специальных кожаных наплечников, которые надевались на левое плечо. Но про них знали, потому что они являлись именными и имели витиеватый оттиск на внутренней стороне. Про остальные детали командир легиона, скорее всего, и не знал, но скорчил такую ехидную и наглую улыбочку, что даже строгий тысячник одумался и не стал дальше показывать свою излишнюю осведомленность. Вдобавок и Коломин Зиик проявил нетерпение. «Так мы можем рассчитывать на ваше вмешательство?» Старый служака набычился, нахмурил брови и ответил с еще большей жесткостью. «Я человек военный и подчиняюсь только приказам вышестоящих командиров. Если поступит мне приказ уничтожить тот сброд, который у вас поселился, я его уничтожу. Прикажут сделать то же самое с поселком, лично зарублю любого дрогнувшего моего воина. Вам понятно?» От такого заявления молодой глава рода растерялся настолько, что и возмутиться не смог, тогда как невменяемый постарался добавить в свой голос максимум сарказма. Кто бы сомневался, такое впечатление, что у нас там стоит оккупационная армия из штрафников и преступников, а здесь ее тыловой эшелон из карателей. Вы пытаетесь меня оскорбить? Лицо тысячника стало наливаться краснотой. Ни в коем случае. Просто как от человека долга, чести и поборника высочайшей дисциплины я требую от вас запомнить наши слова, а потом передать их при разбирательстве дознавателям Фарати. Если тот сброд попытается причинить вред своему народу, мы его сами будем уничтожать, выжигать как последнюю заразу. Глядя, как гости разворачиваются на выход, старый служака недовольно буркнул: «Это ваши проблемы, меня они не касаются». Уже откидывая полог палатки, Кремон обернулся и со злостью, с максимальной громкостью четко выговаривая слова, почти выкрикнул: «Не касаются. Когда коснутся, будет поздно». Доведенные до отчаяния люди и нанятые для охраны поселка охотники не станут беспрекословно терпеть провокации и издевательства. Прольется кровь, возможно, много крови. Начнется бойня. Подонки будут уничтожены, но ваше командование разбираться не станет и сразу двинет на подавление так называемых бунтовщиков ближайшую часть, вашу часть. В таком случае ваша победа тоже не обойдется лишь несколькими зазубренными мечами. Ваша тысяча превратится в недоукомплектованную, переведут в резерв, сменит командира, а то и того похуже, ведь время военное. Вспомнит и о врагах, которые сжигают запасы продовольствия для армии, причислит к ним и тех, кто вносит деморализацию в ряды армии, кто вместо единения с народом вбивает кровавый клин между ним и армией. Ну а Фарати в таких случаях очень скоро на расправу. И вот именно тогда наши проблемы станут вашими. Но время уйдет, кровь прольется. Вслед им по всему лагерю неслась напряженная тишина. Кажется, гневные выкрики гостей услышали очень многие воины и младшие командиры. Находясь под гнетущим впечатлением от недавнего разговора, так и уехали молча, и Коломин заговорил только на половине пути к поселку. «У меня в голове не укладывается, ты», — он не сказал подразумевающееся слово «инармянин» по причинам конспирации, — «больше ратуешь за ордынцев, чем собственная армия. Почему, а почему мирные пастухи должны страдать из-за каких-то вооруженных подонков?» Опять разозлился притихший было Кремон. «В чем они виноваты? Кто их тогда защитит?» Молодой глава рода печально покивал. «Вот к чему все это приводит. Ладно, успокойся, может быть, еще все пронесет. Ну не звери же они, в самом деле». Увы, не пронесло. Когда всадники обогнули холмы до околицы поселка оставалось всего метров 100, они сразу заметили странное скопление темнеющих в вечернем сумраке фигур. Те хаотично двигались между крайних домов, и создавалось впечатление, что ведется бандитская осада. При более тщательном рассмотрении версия подтвердилась полностью. Упившиеся вояки, потерявшие дисциплину, тысячи пытались вломиться в забаррикадированные изнутри каменные дома, скрипели рушащиеся двери, и под ударами тяжелых топоров, сопровождаемыми громкой бранью, вылетали окна. Над всем этим мрачным круговоротом низменной злобы и людского страха висели в небе два изготовившихся к бою Балара, на которых пока никто не обращал внимания. Видимо, еще один из наружных дозорных поспешил в центр поселка, но помощь явно запаздывала. Поэтому на защиту своего рода Коломин бросился чуть ли не позже невменяемого. Как только позволило расстояние, в гущу пьяной солдатни врезалась обширная ветвистая парализующая молния. Пять человек рухнули на колени сразу, и еще несколько зашатались, фактически выбывая из строя. И почти вслед за этим к штурмуемым домам прискакали три десятка свободных охотников. Со всей смутой, вернее сказать, со всеми смутьянами опытные эльмитоланы покончили за несколько минут, а еще через четверть часа частично бессознательные, частично мычащие от боли пьяницы были снесены и свалены вдоль забора на самом большом подворье. Кремон дождался первого доклада от своего десятника. Ни единой жертвы, разве что небольшие переломы и ссадины. Но только командир легиона вздохнул с облегчением, как из центра поселка донесся боевой звук сигнального горна, и почти одновременно с ним к ночному небу взвелись языки алого пламени. Пока вскакивали в седла, по всем улицам пронеслась волна металлического лязга. Это рассредоточенные везде вояки, разогретые непомерными дозами спиртного, бросились на штурм самых богатых домов, и все смешалось в многоголосом вопле людей, храпе животных и скрежете и лязге оружия. Такой оголтелой атаки никто из союзников предвидеть не мог, но и воины распоясавшейся тысячи не могли предполагать такого яростного, а главное, многочисленного, отлично организованного сопротивления. Кровь полилась ручьями, и никто не смог остановить яростного, братоубийственного столкновения, счет жертв которых перевалил за сотни. Глава 40. Охотники за артефактами. Пока в поселке Родозиек обстоятельства вели к кровавой стычке, под поверхностью плоскогорья, в глубоких катакомбах, разворачивались планомерные действия колдунов по преодолению древних ловушек. А тому, что в этом занятии приняли участие не только таги с людьми, но и драконы, способствовали точные расчеты. Не прошло и часа после обеда, как на два уровня ниже основной пещеры нашли грот, дно которого устилала масса колотых каменных обломков. Пройти туда смогли без особого труда и драконы, а идущий первым Гишер сразу высказал свое мнение более мелким товарищам. «Вы были в этом гроте и не заметили в нем таких явных несоответствий, да здесь сразу бросаются в глаза сколы на потолке, словно обломками что-то пытались присыпать». Один из двух приведших сюда таги пренебрежительно фыркнул: «Не умничай». Тогда как второй нравоучительно пробасил: «Когда знаешь, что ищешь, то любое несоответствие сразу бросается в глаза и трактуется как подсказка. Будучи здесь раньше, мы резонно подумали, что кто-то здесь просто-напросто пытался устроить большой склад. Вот он с водой подравнивал». «Понял. Ошибку осознал», — балагурил Гишер, весьма довольный сменой обстановки. «Разрешите приступить к работе? Сейчас наработаешься», — отстраненно обещали таги, сверяясь со своими расчетами и окончательно выбирая точку для расчистки. «Начинайте выбирать породу вот здесь, под этим выступом, и постарайтесь передавать ее туда и вон туда, в те две пещерки. Они нам не понадобятся, а здесь места не хватит. Метра на 3-4 углубляться придется». Грот заполнился томящимися от безделья драконами, и в нем моментально стало тесно. Разбившись на две цепочки, они стали интенсивно расчищать от обломков указанное место. Когда показалось значительное углубление, в котором уже явно просматривалось начало большого тоннеля, уходящего наклонно в стену, оба таги удовлетворенно потерли свои ручонки. «Отлично!» – воскликнул первый. «Теперь мы окончательно уверены в наших расчетах и в том, что вы нас не поколотите за ошибку. Молодцы, ребята!» – похвалил второй и тоже не удержался от шутки. «У вас выбирать породу получается гораздо лучше, чем у ордынских шаманов. Как дойдете до стены, пробивайте ее смело. Мы к тому времени поставим внизу несколько щитов, так что нас не завалит». Больше задерживаться в гроте гении расчетов не стали, а поспешили окружным путем в найденный перед обедом зал. Там, чтобы не терять времени даром, другая парочка таги совместно с людьми ударными темпами пыталась преодолеть вторую ловушку. На этот раз они прихватили с собой один весьма уникальный для проходчиков артефакт, который позволял размягчить породу на глубину чуть более метра. Жалели, что он единственный в легионе, но не использовать его было бы глупо. Правда, его ресурс быстро истощался и следовало ждать целые сутки для восстановления. Но и этот метр позволил эльмитоланам группы сохранить почти половину своих магических сил, после того как была пробита внушительная дыра в преградившей путь скале. К тому времени и подоспели коллеги, которые руководили поиском грота. И уже тогда группа в полном составе осторожно стала спускаться по ступенькам дальше, и сразу обнаружили новую опасность. Правда, уже отработавшую свой ресурс, все стенки, своды и ступеньки оказались покрыты странными, поскрипывающими под ногами кристалликами розового цвета. Первый же магический анализ показал, что здесь совсем недавно висел очень густой ядовитый туман, а один из таги, лучший специалист по ядовитым составам, задумчиво бормотал вслух: «Странно, почему произошла такая быстрая кристаллизация? В замкнутом пространстве этот яд должен был продержаться хотя бы несколько суток. Значит, впереди ловушка захлопнуться не успела. Чувствуете сквознячок?» Переживающий в первую очередь за свою ненаглядную, Ильдар поспешно соорудил для нее влажную маску на лицо и предупредил: «Постарайся даже не прикасаться руками к этим кристалликам, а всем советую двигаться как можно осторожнее, не поднимая пыли». «Правильно», — подтвердил тот же таги-химик. «Хоть эта пыль теперь и не смертельная, но продолжительные расстройства желудка вполне может вызвать». Однако, высказал свое мнение и Алехандро, ловушка оказалась с двойным дном. Не только отсекала любопытных в каменном мешке, но вдобавок угощала совсем недружеской атмосферой. Только бабу Смилги сделал оптимистические выводы. Чем ближе мы подбираемся к сокровищнице, тем больше во мне уверенности, что ее до нас еще никто не разграбил. Наверняка мы там отыщем такое. Судя по молчаливому сопению его путников, все и в самом деле надеялись на самые неординарные находки. Разве что Алия Ланд мыслила несколько приземленно. Представляю себе, какие чудесные украшения носили в те далекие от нас времена. Что, если здесь захоронена древняя королева? Ильдар Кайт уж своим ответом сильно удивил любимую. Дорогая, если внизу захоронены даже две королевы, мы будем весьма разочарованы такой находкой. Затем наклонился и прошептал недоумевающей девушке на самое ушко. Да и зачем тебе украшения? Ты и так прекрасней всех на свете. Принимая все меры предосторожности, прошли несколько плавных изгибов тоннеля, и когда оказались, по точным расчетам таги, еще ниже на 50 метров, то глазам предстала другая часть замыкающей ловушки. Только она не успела сработать должным образом. Катящийся по ступеням гранитный шар мчался так быстро, что, когда перекрывающая проход плита дошла до середины, круглый таран врезался в нее с громадной скоростью. Плита сместилась в своих направляющих, и ее заклинило намертво. Тоннель остался вполне проходимым. Немного мешали спуску обломки как самого шара, так и плиты, но даже Бабу смог протиснуться, хотя ворчал и сомневался больше всех, когда вдруг застрял в самом узком месте. «Стойте! Мне кажется, плита сдвинулась вниз. Меня сжало еще больше». Алехандро, подтягивающий товарища за плечи, спокойно посоветовал. «Не нервничай, расслабься. Выдохни воздух и не дави своими мускулами, чтобы расширить отверстие. Больше оно не станет, как и меньше. Ну вот видишь, как легко проскользнул». Пока вытягивали под застрявшего гиганта, таги внимательно осмотрелись за первым крутым поворотом, послав вперед светляка. Ступеньки кончились, и участок показался очень знакомым. Исследователи наткнулись на помещение, идентичное найденному раньше. Такое же прямоугольное и с такими же статуями топианского хищника. И здесь каждый борнус раскрывал угрожающую лепестковую пасть, в которой просматривались тускло поблескивающие шары. Когда добавили магических шариков и стали интенсивно ими освещать помещение, в его стенах ожили выдвигаемые в одинаковой последовательности полосы стали. «Ага!» — с некоторым злорадством воскликнул вернувшийся сознанием в свое тело таги-разведчик. «Здесь более половины полосок не функционируют, видимо, их перекосило при подвижках пластов. Тем легче нам будет пройти. Только вот меня очень беспокоят эти статуи борнусов. Слишком они стратегически правильно расположены. Так давай их проверим плотными иллюзиями», — предложил коллега. «Если они не реагируют на свет, то...» Его речь прервал отдаленный грохот. Все напряженно замерли, и только таги, производившие расчеты, успокоили товарищей. Как раз вовремя справились. «Похоже, это наши крылатые союзники пробили остатки стены силовым ударом, и камни посыпались вниз. Вы тут продолжайте, а мы поднимемся в зал, уберем щит, ну и добавим драконам работы. Чтобы не скучали, мы попробуем преодолеть аналогичную преграду вверху, а вы продолжайте здесь. Только осторожно, не учи ученого». Чуть ли не в унисон ответили остающиеся таги и сразу стали создавать плотную иллюзию в виде человека. Затем двинули ее в пространство перед собой, ожидая, как на это среагируют находящиеся за углом каменные борнусы. Тогда как Ильдар Кайт уж прилег в уголке и устремился отделенным сознанием на разведку. Видимого эффекта не произошло, хотя ордынец быстро вернулся и коротко доложил. Шары в глотке у этих бестий стали светиться, и опять отключился, возвращаясь в дальнейшем лишь для очередных сообщений. Задумавшихся миниатюрных эльмитоланов вернул к действительности Бабу. «Почему вы сделали иллюзию именно человека? Может, эти светящиеся гланды реагируют на появление дракона, таги или сарфита, а то и вообще только шейтера?» Таги одобрительно закивали. «Дело говоришь, командир, сейчас подправим». Они вернули иллюзию к себе и придали ей форму дракона. Причем крылатый покоритель неба получился как живой. Но и это оказалось бесполезным, хоть и принесло некоторые изменения в пробах, о которых регулярно отчитывался Ильдар. Когда удалили первую иллюзию, шары потухли, затем опять разгорелись, чуть ярче прежнего, стали пробовать облик других разумных, без изменений. После того, как перешли на животных, шары вообще перестали светиться, повторились человеком, ожили снова. «Неужели они могут распознавать иллюзии?» — восклицал первый таги. «Но ведь это невозможно. А давай я пройдусь по открытому пространству с полной защитой?» — предложил второй. «Ты что, У нас общих сил не наберется теперь для полного комплекта. Ну хоть выглянем. Не станет ведь этот Борнус плеваться шарами. А если и плюнет, я успею скрыться. Ладно, давай попробуем. Но только один из таги высунул свое вроде бы не такое большое тельце из-за угла тоннеля, как и сам заметил, что неведомое устройство стало насыщаться ослепительной энергией. Он тут же отпрянул, озадаченно бормоча: «Не нравится мне это». Затем подобную эскападу проделал бабу Смелги, и тоже быстренько спрятался обратно. Из-под стены раздался голос Ильдара: «Как только вы показываетесь, шарики прямо раскаляются, а после ухода сразу тухнут. Попробуйте любое другое физическое тело». Таги и сами подумывали об этом, и вскоре поддерживаемый левитацией булыжник оказался в теле иллюзии человека и таким образом вплыл в помещение, но продвинулся только на 3 метра. Раздалось неприятное басовитое гудение, и яркий луч света вонзился в парящий камень, раскалывая его неведомой силой на мелкий гравий. Чудом никто из искателей артефактов не пострадал от разлетающихся во все стороны мелких осколков, зато обеспокоился ордынец. «Алия, ты как? Все в порядке, любимый? Все равно лучше вернись к ступенькам, мне спокойнее будет». Кстати, луч вырвался из левой пасти, но и правая, кажется, была готова плюнуть точно таким лучом. Зато таги всполошились не на шутку, восклицая, споря, размахивая ручками и переругиваясь. По их словам, получалось, что подобного типа ловушек еще не знала история. По крайней мере, они у себя в памяти ничего подобного не находили. Следовательно, группе и в самом деле удалось найти нечто сверхординарное. Вот только и опасным это могло оказаться до невероятности. Да и драконов наверху следовало предупредить немедленно. Вдруг они по своей бесшабашности сунутся к пастям Борнусов. Для этого дела тут же вызвалась Алия Ланд. «Все равно без дела сижу. Я побежала». Влюбленный десятник выслушал предложение с тяжкими сомнениями и искаженным от предстоящей короткой разлуки лицом, и отпустил только после вручения специального светильника на управляемом поводке. Затем оставшаяся четверка задумалась над своими дальнейшими шагами. Как ни странно, выход из положения подсказал опять-таки командир мини-отряда, хотя вначале он просто спросил: «Если оружие включается, то где-то оно и выключается, а вдруг с этой стороны?» Маленькие человечки в этом, конечно, сомневались, но проверили вокруг себя каждую пять пространства, которое им было доступно. Тогда последовало предложение: «А давайте мы эти шарики камнями забросаем». «Каким образом?» «Вот таким». Гигант быстро подхватил внушительный булыжник и поднял на уровень груди. «Ведь шарики как раз находятся на таком уровне, значит, вы его поддержите левитацией. Я выскакиваю и резко толкаю, прямо в пасть Борнуса. А толку? Ха, толк в том, что камней много, а силёнок у меня ого-го». Пока таги пожимали в сомнении плечами, Ильдар поддержал командира: «Правильно, не угрохаем эти статуи, так хоть попугаем. Начинайте, а я буду корректировать. И старайся пристреливаться все время по левой скульптуре». Таги продолжали ворчать, доказывая, что камни будут раздроблены лучом издалека, но предложить ничего другого не могли. Поэтому вскоре началось веселое шоу с камнеметанием. Маленькие эльмитоланы создавали у камня левитационную подушку, бабу с ним разгонялся и, выскакивая из-за поворота, резко толкал импровизированный снаряд, и тут же возвращался под защиту стены. Хотя один раз слишком увлекся, сделал лишних пару шагов туда, пару обратно, и его чуть не прожарило. А вздрагивающее от частого возвращения тело Ильдара давало комментарии: «Разнесло на полпути, выпускают лучи по очереди». Где-то на 10-м валуне голос ордынца оживился: «Выпускают луч с задержкой, на этот раз сбили после половины дистанции». И наконец послышались торжествующие нотки. Шары правого погасли и больше не накаляются, даже гул оттуда больше не слышится, а левый выпускает луч все короче, еще короче. Пролетевший мимо камень вообще не подвергся атаке, ударился об стену. «Кидай чуть выше и левее». «Отлично. Еще раз». «Стоп». Последний камень ударился в лепесток и упал прямо в пасть Борнуса. Он перекрыл собой любой магический удар света. Но, кажется, уже перед этим падением шары левого тоже окончательно погасли. Не дожидаясь больше команд и прений, бабу вышел из-за стены и остановился. Затем помахал руками. Сделал несколько рывков в стороны. Путь был свободен, даже шары правого Борнуса полностью оставались темными, из чего таги, прикрывшиеся остатками магических сил и подошедшие ближе, сделали вывод, что силы статуи истощились либо навсегда, либо до следующей подзарядки. Но когда они оказались в так называемой мертвой зоне, то сразу приступили к тщательному исследованию борнусов и вскоре обнаружили на задней стенке постаментов неприметные рычаги, которые хоть с трудом, но все-таки опустились вниз. «Шейтар, меня загрызи!» — с досадой воскликнул Таги, который первым осматривал статуи отделенным сознанием. «И как это я такую простейшую деталь не заметил? Что бы это дало?» — поинтересовался до сих пор тяжело дышащий Бабу. «Да мы бы просто ударили по рычагу малой веткой силы, и не пришлось бы тебе потеть и вредить немыслимые по ценности артефакты. Так я вроде и не повредил», — пожал плечами гигант, тогда как второй Таги спохватился. «Надо будет опять одному из нас подняться наверх и рассказать об этой важной детальке драконам». «Я побежал», — тут же отозвался Ильдар, с места набирая скорость. Оставшиеся уставились на пространство, перекрытое ловушкой. Предстояло каким-то образом обезопасить движение от рубящей стали. Выход опять придумали после коллегиального обсуждения. Буквально на остатках магических сил один Таги создал плотную иллюзию человека, а второй опять стал поддерживать небольшие камешки, которые Бабу толкал в нужное место. Лишь только рубила выскакивала из стены, в ее ложе, как можно ближе к внутренней оси, заталкивался камень. Иногда порода крошилась возвращающимся на свое место оружием, иногда камешек вдавливался внутрь щели, но все чаще и чаще стальные рубила после неприятного скрипа, скрежета или хруста замирали в самых разных положениях. А когда все трое исследователей выдохлись полностью, путь к последней стене оказался свободен. Хотя утверждать, что она последняя, никто не пытался. Один из Таги попробовал прощупать толщину стены, но разочарованно вздохнул. «Я пустой, как мой желудок». И тут же стал доставать из своего заплечного мешочка кусок вяленого мяса. Другой последовал его примеру со словами: «Даже если я наемся, то сил выбраться обратно у меня не будет». Бабу тоже решил поужинать. Набив мясом рот, он только и сказал: «Интересно, как там успехи у драконов?» Но ответа не получил, так как все сосредоточенно жевали. Когда немного утолили голод, Таги достали свои рулоны бумаги с расчетами и принялись спорить с новыми силами. Суть их утверждений сводилась к тому, что это место, где они находятся сейчас, и то, на которое можно выйти из верхнего круглого зала, находится в совершенно разных местах, да еще и на весьма различных уровнях. Следовательно, это две совершенно различные камеры то ли захоронений, то ли хранилищ древних артефактов. Да и соваться в такие хранилища следовало с еще большей осторожностью, чем на подступах. Древние умели хранить свои тайны, и только высшие разумные имели право, умение и наглость попадать в подобные места. Вот так, немного отдохнув и утолив голод, троица решила подниматься. Все равно без полных запасов магии здесь сейчас делать нечего. Но и при подъеме споры не затихали. Правда, теперь высказывались предположения о предстоящих находках, загадывали, в каком месте отыщутся более ценные вещи, выше или ниже. В общем, вели себя как дети малые. В круглом зале они наткнулись на спешащую к ним парочку. «Хорошо, что вы и сами догадались подняться», — сходу начал рассказывать Ильдар. «Все драконы с вашими маленькими коллегами благополучно преодолели первую комнату с ножами. Плюющихся светом борнусов отключили после моего предупреждения. Потом они развалили стенку и отправились дальше, по уходящей вниз спирали. Мне удалось проводить их отделенным сознанием до того места, где, очевидно, находятся в стене точно такие же каменные шары, что и в нашем проходе. Только у нас был один, а там они уже заметили с десяток. Сейчас наши друзья пытаются заставить ловушку сработать в холостую. Мои силы кончились, и меня выкинуло в голодное тело. Но вначале решил к вам сбегать. Как у вас? Да мы с рубилами тоже справились, а вот на стену сил не хватило», — поведал Бабу Смилги. Тогда как-то Таги заинтересовались другим моментом. «Ты помнишь, как приблизительно опускается широкий тоннель?» Ильдар устало присел на внушительный блок и вытащил свой запас пищи. Алия не преминула умоститься к нему под бок. Ильдар поделился с ней мясом и лишь тогда ответил: «Конечно, я не силен в точных расчетах, но, по-моему, этот ход тоже ведет на одинаковые с нашим глубины. Может, чуть в сторону, но все-таки». Маленький Таги присел рядом с парочкой и развел в недоумении ручками. «Ловушки примерно одинаковы, только ширина отличается. К чему такие сложности и в то же время никакой фантазии? Странно, куда они могут вести? На такую глубину точно никакой титан не зароешь. Или все-таки тоннели ведут в совершенно разные места? Ничего, ваши товарищи продвигаются сразу вслед за драконами и тщательно все измеряют. А ловушки, не проблема, запросто обезвредит. Словно в подтверждение его слов, снизу послышался нарастающий гул обвала и грохота. Лишь только все стихло, Ильдар добавил: «Ну вот, шарики уже прокатились. Теперь им осталось справиться с каменным мешком, полным розового яда». «Конечно, им легко», — с некоторой ревностью вздохнул Бабу. «После наших открытий да по нашим следам». Но тут с улыбкой заговорил Алия: «Все равно это место назовут в честь первооткрывателя, великого исследователя и примерного командира, могущего увлечь за собой кого угодно». «Бабу Смилги». Гигант зарделся от смущения. «Да ладно тебе». Но Ильдар живо поддержал свою девушку. «Если бы не ты, мы бы так и торчали в той надоевшей пещере, и никто никогда бы не узнал про это место. Так что смело можешь начинать собой гордиться, а мы постараемся память об этом дне и о тебе увековечить». Таги слаженно кивали, хотя один не удержался от подначки и напомнил: «Скорее всего, первое время придется хранить тайны здешних подземелий в страшном секрете, так что слава не сразу тебя найдет. Потерпишь немного?» «Потерплю», — заулыбался Бабу. «Ведь все равно раньше свержения власти самозванца мы тут свое присутствие афишировать не станем. Особенно в том случае, если повредим титан и вернемся скрытно домой». Ильдар приобнял свою любимую за плечи. «И мы здесь не останемся, а драгоценности заберем», — захлопала ресницами красавица, но сразу засмеялась. «Конечно, если они не расплавились под гнетом тысячелетий». Через 2 часа на площадку круглого зала выбрались драконы со своими таги. Даже их сборных сил не хватило для того, чтобы до конца раскрыть все тайны подземелий. Каменного мешка с ядом у них на пути не оказалось, но зато ниже катящихся каменных шаров пошли сплошняком ловушки и западни с мелкими смертельными зарядами. Железные стрелы, плоские и круглые лезвия стаями и поодиночке вылетали из всех щелей и отверстий. Причем большинство из них имели остатки, а порой и вполне вредные для жизни капельки яда. В 2 местах на всю ширину на протяжении 10 метров спуска вылезли из стен толстые пруты с острейшими наконечниками, да так и остались торчать, перегородив дальнейшую дорогу. На преодоление такой массы препятствий у драконов ушли все магические силы без остатка. А когда добрались до нижнего помещения, торец которого оказался привычно уже заложен блоками на толстом слое раствора, то единодушно решили возвращаться. Пока велся подробный пересказ событий, таги объединились и сделали предварительные выводы. Теперь они смело утверждали, что обе лестницы завершаются примерно на одном уровне, но на расстоянии более чем 2 километра друг от друга. Драконы после такой новости только зубами защелкали, а шутник Гишер воскликнул: «Если там титан, то неужели он такой огромный?» И только Лия Ланд продолжала настаивать на своей версии. Так далеко друг от друга могут расположить лишь усыпальницы королев. Только одна из них была очень великая и прославленная, а вторая молодая, правившая очень короткое время. Вот потому широкую лестницу пробить и не успели. А когда все потянулись цепочкой к недавно пробитому драконами выходу, Бабу оглянулся на ведущий в зал проход, по которому они сюда добрались в самом начале поисков, и пожал плечами. Но зачем тогда в тот тоннель пустили баловаться детей? Ведь рисунки явно не взрослые рисовали. Глава 41. Новая метла.